Глава 35. Андрей. Забросив спортивную сумку на плечо, иду неспешным шагом. Погода благоволит, и отсутствие машины под жопой тоже. В отличие от того же Макса, который до магазина в соседнем доме добирается на тачке, я люблю пешие прогулки. Уже несколько дней подряд из комплекса я хожу домой на своих нижних двоих, и подумываю ознаменовать этот вояж традицией. Мое авто находится в сервисе. Но я из тех, кто не будет каждый час названивать мастеру, чтобы узнать об успехах ремонта. Прохожу мимо пятиэтажки родителей. Мать приглашала на ужин, но сейчас у меня желание только одно – завалиться спать. Я 2 часа насиловал свое тело в бассейне, выпуская наружу то, что мучает меня днями и ночами. Жгучая, поглощающая тоска. Терпение всегда отличало меня от других парней по команде. Может, я и не добился высоких профессиональных высот и не стоял на пьедестале международного уровня, но умению балансировать и справляться с поставленной задачей с дотошной щепетильностью научился. Благодаря этому терпению. Оно всегда казалось мне бездонным сосудом, из которого я черпал уравновешенность и выдержку. Стыдно признать, но сосуд с каждым новым днем начал пустеть. И причина тому – она. Я дал ей достаточно времени переболеть. Если Алисе было привычнее справляться с утратой в одиночестве, то мне не требуется повторять 2 раза. Но это совершенно не означает, что мне все равно. И я так запросто сдамся. Нет. Я выбрал своего человека. Со всеми безумными танцами тараканов в ее голове и периодическим сквозняком вместо мозгов. И я уже сделал многое, чтобы она поняла. В этом мире существуют те, кому она не безразлична. Солнце близится к закату, и день ощутимо стал короче. Приближение осени я никогда не воспринимал как что-то особенное. Не заморачивался с окончанием лета, не загонялся унывающими настроениями любителей тепла. Это всего лишь смена сезона. Но это лето ветром принесло в мою жизнь девушку, похожую на речной белый песок с искристыми песчинками. Он такой мягкий, теплый, манящий зарыться в него всем телом, но постоянно утекающий сквозь пальцы. Ты набираешь его в ладонь, стараешься удержать, а он рассыпается. Вставляю в замочную скважину ключ, делаю оборот, но личинка не поддается. Первым делом на ум приходит мысль, что я мог не закрыть с утра дверь. Но такие действия, как выключить свет, проверить утюг и закрыть входную дверь, у меня выработаны до автоматизма. Дергаю ручку, но полотно не поддается. Оно закрыто. Но закрыто с внутренней стороны. Догадка о том, кто может ожидать меня дома, имея ключ от квартиры, обрушивается камнепадом. Разгон от опустошения до возбуждения – доли секунды. Во мне взрывается наивное детское предвкушение, когда мелким в детском саду ждешь маму, мечтая, чтобы она скорее пришла и переодела тебя в костюм зайчика для новогоднего утренника. Решительно стучу. Я словно возвращаюсь в тот день исчезновения Алисы, когда все пошло под откос, чтобы начать сначала. Будто и не было этих 1,5 месяцев погони, мытарств и бессонных ночей. В то время как замок проворачивается изнутри, удары моего сердца стремятся пробить грудную клетку. Девочка моя хорошая все-таки вернулась ко мне, нашла дорогу домой. Я не жду, когда мне откроют и распахивают двери сам. Глубоко плевать, что моя улыбка ей покажется идиотизмом. Пусть пренебрежительно обзовет и закатит глаза, но это лучшее, что будет со мной за последнее время. «Привет!» Я не верю своим глазам. «Андрюша!» Не верю ушам. И даже прикосновением, когда она бросается мне на шею. «Тоня?» – спрашиваю, смотря прямо перед собой. Девушка висит на мне, и вжимается в мою грудь всем своим полуобнаженным телом. «Привет, любимый!» Ее губы касаются моей мочки, прихватывая ту зубами. Я впиваюсь одной рукой в ремешок спортивной сумки, а вторая плетью свисает вдоль корпуса. Мне все кажется, что я в бредовом сне. «Тоня?» Повторяю. «Андрюш!» Отстраняется бывшая девушка и смотрит расширенными от удивления глазами. «Ну ты что? Конечно, я!» Улыбается. «Проходи давай. Что мы на пороге-то торчим?» Она втаскивает мое безвольное тело в мою квартиру и закрывает за нами дверь. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю, когда Антонина пытается стащить с меня олимпийку. «Тебя жду, Андрюш!» Невозмутимо отвечает, дергая за рукав. «Разве не понятно?» Смотрит заискивающе. Она никогда не смотрела так. Никогда, когда мы были в отношениях. Бывшая всегда считала меня ниже своего статуса и смотрела свысока, ожидая слов благодарности того, что обратила на меня внимание. Сейчас же она смотрит как не на пустое место, а на место, к которому можно притульнуться, когда где-то получше не получилось. В наших с ней отношениях не было паритета. Она была карьеристкой, а я хотел семью. Непонятно. Встряхиваю рукой, давая понять, насколько мне неприятно ее ухаживание. Смотрю сквозь нее в зальную комнату. Отчего-то ощущаю, как сейчас со стороны кухни выйдет та, которую я надеялся здесь увидеть. Поэтому вопрос остается в силе. «Слушай, Юдин!» Скрещивает руки на груди, превращаясь в ту самую Антонину, с которой мы расстались практически 5 месяцев назад. «Кажется, ты не рад меня видеть». Сбрасываю сумку на пол. «Тонь, ты серьезно?» «Не рад» — совершенно не то слово, которое просится сказать. 5 месяцев. Раскрываю ладонь и показываю ей 5 пальцев перед носом для наглядности. «Мы расстались 5 месяцев назад». «То есть ты считаешь, что все это время я караулил тебя на коврике?» «Если ты помнишь, то мы не расставались. Мы взяли время подумать». Ее тон меняется на учительский. Она всегда со мной разговаривала с такими интонациями, не гнушаясь лишний раз напомнить, что у нее 2 диплома о высшем образовании, а я, по ее мнению, обычный физрук. «Ты взяла время подумать», напоминаю. «Хорошо, да я». Соглашается. «Но ты сказал, что я могу вернуться в любое время, и мы попробуем начать сначала. Вот я и подумала, что...» «Я сказал это до того, как ты собрала свое тряпье со словами о том, что между нами конец, и пожелала мне всего хорошего». Перебиваю. «О каком начале ты говоришь?» «Андрюш...» Голос Тони вновь приобретает ласкающие нотки. «Но я не права, согласна. Просто тогда я была не готова к семье», — капризно мурлычет. «А сейчас, значит, готова?» — хмыкаю. Мой нос улавливает аппетитные запахи еды, напоминая, что я ел последний раз когда-то. «Черт, я нормально не жрал хренову тучу времени». «Готова», — ластится, пробегаясь по груди озорными пальцами. «Я соскучилась дико, любимый», — жмется. Меня перекашивает от слова «любимый» из ее уст. В отношениях им не был, а сейчас-то когда успел стать? «Тонь», пресекаю, отстраняя девушку. «А ты не подумала, что у меня могут быть отношения? Ты когда сюда заявилась без приглашения, ты не думала, что тебя здесь не ждут?» Хреново, что я не помню момента, как Антонина возвращала мне ключи от квартиры, которые я ей вручил, считая, что мы будем в ней жить и создавать совместный быт. Но, судя по ее сегодняшнему местонахождению, я понимаю, что ключи Тоня вернуть не поторопилась. Взгляд бывшей моментально холодеет. В искусственно освещенной прихожей блеск подозрительно сканирующих глаз настораживает. «Ты о той зубной щетке, что стоит рядом с твоей?» «Даже так?» Обыск можно считать успешно выполненным. Что еще она успела вынюхать? И о вещах, которые здесь находятся. имея в виду те немногочисленные предметы личной гигиены и одежды Алиски, ожидающие хозяйку в тех местах, где они были оставлены. «Не думаю, что это может быть чем-то серьезным», — отводит взгляд в сторону. «Тоня», — повышаю голос, несвойственно для меня, — «а ты не прифигела? Ты кто такая, чтобы решать, серьезно у нас или нет?» Девушка вздрагивает и смотрит на меня глазами, полными неверия. Я никогда на нее не кричал. Я всегда нивелировал острые углы между нами, поэтому тон, который я обрел в общении с Коваль, ее удивляет. «Андрей!» — вспыхивает бывшая девушка. «Ключи!» — вытягиваю руку ладонью вверх, требуя связку. «Андрей, давай поговорим!» «Ключи!» — гаркаю раздраженно. Внутри бушует ураган. Бывшая, словно черная туча, нагрянувшая внезапно. Словно руки преступника, осквернившие дорогие мне предметы, когда представляю, как Антонина притрагивалась к Алискиным вещам. Инстинкт самца срабатывает безусловно. «Да подавись!» Бывшая бросает связку мне в ладонь и срывается в комнату. С полыхающей яростью дергаю за ручку комода и швыряю внутрь ключи, но случайно цепляюсь за иное. За знакомый брелок в виде звезды. Сириус. Я подарил его Алисе в один из тех дней, когда был счастлив. Потому что она — моя самая яркая звезда. Мой абсолютный Сириус. Хватаю связку и срываюсь следом за бывшей. Тоня швыряет мою футболку на диван, оставаясь передо мной в одном нижнем белье. Я не вижу в ней девушку. Не вижу того, что раньше меня в ней привлекало. Я вижу опасность и чувствую непоправимое. Впиваюсь в локоть Антонины, отчего она бросает на меня испуганный взгляд. Тоня правильно читает мое лицо и те эмоции, которые видит. «Откуда?» Принуждаю посмотреть на ключи, встряхивая за предплечье. Она настырно молчит и отворачивает оскорбленное моим поведением лицо. Моя хватка становится агрессивнее, но я полностью контролирую силу, чтобы не оставить следов на ее коже. Я остаюсь мужиком даже при условии, что мне прилично проехались по яйцам этими ключами. «Тоня, откуда?» — чеканю сквозь зубы, заставляя смотреть в глаза. «Только не ври». «А что?» — язвительно растягивает губы. «Ах, ну да, у вас же все серьезно! Только что-то не видно твою серьезную! Где она?» Насмешливо кривит рот. «Тоня, не доводи. Она здесь была?» Молчит и злорадно улыбается мерзавка. «Была?» — рявкую. Сжимаю девушку за руку и притягиваю к лицу, давая понять, что шутки шутить сейчас чревато невеселыми последствиями. Для нее. «Ну, была, была!» – орёт мне в лицо и выдергивает локоть. Отпрыгивает на несколько метров и сгребает с дивана свое барахло. «Блядь!» – хватаюсь за голову, ощущая головокружение. «Если я выдерну клок волос, даже не замечу». Густая паника разливается по венам, спазмируя конечности. «Что ты ей сказала? Где она?» «Сбежала твоя серьезная!» — шмыгает носом, но сдерживает скопившиеся в углах глаз слезы. «А сказала я правду!» «Какую правду, Тоня?» «А вот помучайся, Юдин! Ничего я тебе не скажу! Пошел ты к черту!» Со злостью запрыгивает в классические брюки. Впрочем, какая разница, что она ей сказала, если и без того понятно, что дело — дерьмо в любом случае. «Живее!» – бросаю в бывшую блузку. Меня кроет нещадно. В голове каша, в которой ложка стоит. Я не представляю, куда мне бежать. Не понимаю, где искать Алиску. Я даже боюсь на секунду подумать о том, что происходит сейчас в ее голове. «Чокнутый!» – доносится в спину. Пока бывшая копается с тряпками, я вылетаю в прихожую и роюсь в комоде. Именно сейчас меня обуревает чувство годливости в том, что мог бы поторопить кузовщика и забрать машину из сервиса сегодня. Да где же этот проклятый ключ? Плююсь, перерывая содержимое ящика. Мои руки дрожат и не слушаются. Тоня выходит из комнаты и наблюдает за моим бешенством. Я чувствую на себе ее взгляд. Мне столько хочется всего ей сказать, но время – это то, чего у меня нет. Ты даже не представляешь, какое дерьмо сегодня натворила. Не поворачивая головы, сообщаю бывшей девушке.